Четвертое. Довольно скоро наш полководец F, дешевый фат, практик прицельной стрельбы и усач, словом, типический диктатор и персонаж отрицательный, выразил желание со мной поговорить за обедом. Обедали они в половине третьего, что меня лично возмущало. Здесь, у нас в гостинице, по правилам обедали в половине второго, и никто никогда не посягал на это святое время. Ни разу со времен Марка Аврелия время обеда не передвигали. Особы ультраголубых кровей, меценаты и женщины в душевных манто, мялись у дверей трапезных уже в 20 минут второго, непринужденно ожидая, пока два лакея распахнут двери. А теперь нет. Ф сказал, что старые порядки не ложатся под новый стиль, что эти порядки надо ломать. Короче говоря, этот унтерменш Ф издал приказ, и теперь обедать накрывали на час позже. С горя я распорядился, чтобы мне сервировали отдельно, в моей комнате, в привычное мне время. Поэтому неудивительно, что на беседу я пришел сытым, рассеянным и чуть-чуть взведенным. Это для меня нормально после кофе. Ф как раз что-то жевал, низко склонившись над тарелкой. Я, кстати, поинтересовался у кюхенмейстера, что Ф готовит. Он сказал, что как обычно. То есть наше стандартное разнообразие, но каждый день обязательно паровые котлеты из индюшки. Вот как раз эту индюшку он и ел. Сначала он склонялся к самой котлете, осторожно брал ее зубами за край, потом прижимал другой край вилкой и тянул на себя. «У вас хорошая гостиница. Жена мне сказала давно, что это шик, как сейчас говорят, люкс. Я никогда ничего такого не видел». «Не было возможности», — сообщил мне Ф, спрятал в кулак отрыжку и предложил мне сесть, как будто это я у него в гостях. «Спасибо», — сказал я и, беззвучно отодвинув стул, сел напротив. Жена ему, видите ли, говорила. Небось, прочитала в газете. Вот и говорила. Можно себе представить эту жену. На лице косметическая маска, толстые пальчики напитаны золотом самой поганой пробы, бигуди под косынкой. Подумал я тогда. «Только картинки мне не нравятся». «Вот как?» – опешил я. «Замените». Мне понадобилась 1/74 секунды, чтобы вспомнить, что висит у него в номере. Вспомнил. «Последнее искушение Руми», «Подлинник» и «Плод граната», копия 17 века. «И граната тоже заменить?» «И его тоже. Похож на какашку». Хохотнул Ф. Я бы тоже хохотнул, если бы было хоть немного похоже. Наша гостиница недалеко от штаба. Вам удобно добираться, ведь верно? Мне? Вообще-то ничего. Кстати, я вас как раз и позвал, чтобы этот вопрос обсудить. Всегда к вашим услугам. Я тут своим в штабе рассказал про все эти ваши дела, про оранжерею, про кухню тоже рассказал, про здешних кралечек. Они все так и ахали. «Мне очень лестно», — сказал я, чтобы дать ему возможность проживать, не впадая в конфузы. Я, конечно, насторожился. «Да так вот», — продолжил Ф, облизывая губы. «Они попросили, чтобы я их тоже сюда устроил. Платим мы им мало, должны уже за 3 месяца, а компания, сами понимаете, смертельная. Так вот я и думаю, а что, если правда штабных сюда устроить?» «Пожалуйста», – пожал я плечами. «А сколько их?» «Да что вы заладили, сколько-сколько?» – раздраженно перебил меня Ф, хотя я ничего такого не ладил. «Извините». «Вы, главное, скажите, сколько здесь номеров всего?» «Всего 18». «А сколько коек?» «Эти койки меня покоробили, но я сосчитал довольно быстро. Около 25». «Мама родная!» Вытаращился на меня Ф. «Так мало? А чем же вся эта громадина занята?» «Громадина — это, конечно же, гостиница. Она, конечно, велика. Ну как, сады, вы же мне говорили, что оранжерея вам нравится, купальня. То есть пока была вода, была купальня. Комнаты прислуги, потом прачечная, кухня, скотный двор. У нас ведь только проверенное мясо готовят. Мечеть». Ф подпер подбородок сплетенными пальцами и смотрел на меня с псевдопедорастической тоской во взоре, пока я перечислял. Грязная тарелка, кстати, он все валил в одну, И мясо, и десерты, и салаты так и стояло перед ним. Официант не спускал с тарелки глаз. Он не решался ее забрать или поменять, потому что у нас такое правило. Ничего не забирать, пока грудь клиента не отодвинется от тарелки на расстояние в 30 сантиметров. А грудь F пока не сделала и 20. F о наших правилах не догадывался. «Знаете, что я подумал?» – сказал наконец F. «Что?» «Что можно штабных поселить вместо вашей обслуги. То есть они с удовольствием будут выполнять ту же работу, лишь бы здесь пожить. Думаю, они быстро научатся. Просто если их распределить по номерам, они чего доброго станут со мной за панибрата. А так, как говорится, и овцы, и волки. А? Как вам моя идея?» «Это приказ?» – спросил я, потому что это, в конечном счете, было главным. «Ну, можно сказать, что да», – расцвел Эф. Он достал несвежий носовой платок, промокнул рот и начал тщательно по одному вытирать пальцы, как если бы шла речь о маникюре. А потом вдруг ни с того ни с сего спросил, сколько мне лет. Я сказал, что 30.